Глава 18. Находка Тассельхофа. Стена Флинта. Еще ступеньки. Флинт и Тасс стояли на четвереньках в зале трофеев. Перед ними на полу была расстелена карта. Струившийся через окно свет начал меркнуть, и в воздухе повисла густая дымка, которая приобрела необычный красноватый оттенок. У Флинта было странное ощущение, будто бы его запеленали в закат. Залетавшие в помещение клочья тумана мешали смотреть. «Жаль, что я не умею читать по-гномски», — сказал Тасс, поднимая фонарь, который Флинт принес с собой, прихватив из гостиницы. «Что означает вон та закорючка?» Огненный горн ударил Кендера по руке. «Не трогай! И прекрати вертеться! Ты заслоняешь мне свет!» Тасс сунул руку в карман от греха подальше и изо всех сил постарался не вертеться. «Как ты думаешь, почему Арман назвал тебя слугой, а Флинт? Вообще-то это не слишком любезно, особенно после всего, что ты для него сделал». Флинт что-то буркнул себе в бороду. «Не понял», — сказал Тасс, но прежде чем Флинт успел повторить, мелодичный звон раздался вновь. Здесь, в комнате, он был слышен особенно громко. Непоседа подождал, пока отголоски стихнут, и вновь стал приставать к Флинту. «Так что ты думаешь, Флинт?» «Думаю, что молот здесь». Гном ткнул в карту своим узловатым пальцем. «Где?» — с любопытством переспросил Тасс, нагибаясь. «Опять ты вертишься! И 5 минут не можешь постоять спокойно!» — прикрикнул на него Флинт. «Ой, извини. Так где же?» «На самом верху, в зале, который они называют рубиновым покоем. Во всяком случае, я бы положил молот туда, если бы хотел, чтобы его не нашли». Поднявшись, Флинт стал растирать нывшие колени. Аккуратно сложив карту, он сунул ее себе за пояс. «Мы отправимся туда. Вот только сначала найдем Армана». «Армана?» — искренне удивился Тасс. «Зачем это нам его разыскивать?» «Потому что он молодой осел», — проворчал Флинт. «И кто-то должен за ним присматривать». «Но он же с Харрисом, а Харрис добрый и достойный гном. Во всяком случае, все вокруг так говорят». «Я согласен с Кендером», — послышался голос из темноты. «Почему ты беспокоишься о Хайларе? Ведь он же принадлежит к клану твоих давнишних врагов». Старый гном выхватил из-за спины молот, в спешке забыв, что должен притворяться, будто он тяжелый. «Выходи на свет!» — крикнул Флинт. «Чтобы я мог тебя видеть!» «Хорошо, но оружие тебе не понадобится», — проговорил гном, вступая в освещенный фонарем круг. У него была длинная борода и седые волосы. Его лицо избороздили морщины, так что оно походило на печеное яблоко. Темные проницательные глаза были ясными, голос остался сильным, молодым и глубоким. «Отличный у тебя молот», — похвалил старик, щурясь на свету. «Кажется, я припоминаю один очень на него похожий». «Ты испробуешь силу его удара на своей голове, если подойдешь еще хоть на шаг», — предостерег Флинт. «Кто ты такой?» «Еще один Харрис», — воскликнул Тассельхоф. «Сколько же их здесь? 3 или 4?» Старец приблизился на шаг. Флинт поднял молот. «Стой, где стоишь!» «У меня нет оружия», — мягко сказал Харрис. «Призракам оно и не нужно», — ответил Флинт. «Для призрака он выглядит чересчур живым, Флинт», — шепнул Тассельхоф. «Кендер прав. Почему ты думаешь, что я не тот, за кого себя выдаю?» «Ты за кого меня держишь?» — буркнул Флинт. «Я что, по-твоему, овражный гном?» «Нет, ты не Идар по имени Флинт Огненный Горн. Мне многое про тебя известно. Мы как раз недавно беседовали о тебе с твоим другом». «Арман мне не друг», — мрачно ответил Флинт. «Ни один подгорный гном мне не друг, и я ему не слуга». «Я это знаю и говорил не про Армана». Флинт снова засопел. «Но не об этом сейчас речь», — произнес Харрис. Он улыбнулся, отчего морщинки на его лице пришли в движение. «Мне все же интересно, зачем тебе понадобилось разыскивать Армана? Ведь ты же пришел сюда за молотом Харриса». «И уйду отсюда с молотом Харриса», — твердо произнес Флинт. «И с этим юнцом Арманом. А теперь ты скажешь мне, что ты с ним сделал?» «Ничего», — Харрис только пожал плечами. Сказал ему, где искать молот. «Но это, правда, потребует некоторого времени. Кажется, он остался без карты». «Он ее обронил», — поправил Тасс. «Да, именно так я и думал», — согласился Харрис, пряча улыбку. «А что, если я скажу тебе, Флинт Огненный Горн, что могу отвезти тебя прямиком к молоту?» «И бросить нас в яму или столкнуть вниз с какой-нибудь башни? Нет уж, спасибо!» Флинт погрозил гному своим молотом. Если ты и вправду не желаешь нам зла, оставь нас и займись своими делами. И Армана тоже оставь в покое. Он никакой не злодей, просто немного сбит с толку». «Ему следует преподать урок», — сказал Харрес. «Как, впрочем, и всем подгорным гномам. Не так ли? Ведь ты об этом думаешь?» «Тебе-то какое дело, о чем я думаю?» — проговорил Флинт, насупившись. «Давай, проваливай отсюда. Возвращайся к своим делам, какие бы они тут у тебя ни были». «Конечно. Но сначала я хочу предложить тебе пари. Я заберу твою душу, если молот достанется Арману». «Принимаю», — ответил Флинт. «Хотя все это чепуха». «Хорошо, посмотрим», — отозвался Харрес, и улыбка его стала шире. «Запомни, я предлагал отвести тебя прямо к молоту, но ты сам отказался». Старый гном отступил в красную кружившуюся дымку и исчез. Флинт задрожал всем телом. «Он ушел?» Тасс подбежал к тому месту, где стоял гном, и похлопал в тумане в ладоши. «Вроде здесь никого нет. Скажи, если он станет забирать твою душу, можно мне будет посмотреть, а, Флинт?» «Хороший же ты друг, ничего не скажешь!» Гном опустил молот, но на всякий случай продолжал держать его в руке. «Надеюсь, этого не случится», — вежливо уточнил Кендер. Он и вправду искренне этого не хотел. «Но все же, если...» «Да закрой ты, наконец, свой рот! Мы и так потеряли много времени, пререкаясь с этим созданием, кем бы оно ни было. Нам еще нужно найти Армана». «Нет, нам нужно найти молот», — заспорил Тасс. «Иначе Харрес выиграет спор и заберет твою душу». Флинт только покачал головой и начал снова взбираться по лестнице. «Мы снова полезем по потайному ходу», — поинтересовался Тассельхов, пока они поднимались. «А ведь мы так и не дошли до конца лестницы. Как ты думаешь, куда она ведет? Что там наверху? А что говорит карта?» Флинт остановился, развернулся и занес кулак. «Если ты задашь мне еще хоть один вопрос, я заткну тебе рот твоим хупаком!» Кряхтя, он стал взбираться дальше. Ступени были крутыми, а он, как напомнил ему Рейслин, был уже далеко не молод. Тасс не отставал, гадая, как можно заткнуть кому-то рот хупаком. Не забыть бы потом спросить. Они добрались до места, где в прошлый раз обнаружили потайной ход, но его там уже не было. Ступени, за которыми он открывался, кто-то задвинул, и как ни старался Флинт, ему не удалось стронуть их с места. Его удивляло, как Арман смог обнаружить этот секретный ход. Должно быть, здесь не обошлось без козни этого старого гнома, утверждавшего, будто он хорошо его знал. Хмурясь и бормоча что-то себе под нос, Флинт двинулся дальше. Добравшись до конца лестницы, он сверился с картой. Они дошли до второго этажа мавзолея. Здесь находились галереи, передние, большой променад и пиршественный зал. «Таны должны были устраивать пышные празднества в честь покойного короля», — пробормотал Флинт. «Во всяком случае, этого хотел Дункан, но по нему не справили даже тризны. Таны передрались из-за короны, и Харрес был единственным, кто оплакивал своего властителя». Флинт мрачно огляделся в сгущающемся мраке. «Да еще тот, кто поднял гробницу в воздух, оставив ее парить среди облаков». «Но если они не справили тризны, может, тут осталась какая-нибудь еда?» — предположил Тасс. «Я умираю с голоду. Как пройти в пиршественный зал? Туда?» Не дожидаясь ответа, он усвистал куда-то вглубь покоев. «Подожди, Тасс! Эй, Бестовочь! Ты же уволок фонарь!» — кричал Флинт, озираясь в густом тумане, но Кендер и след простыл. Тяжело вздохнув, Флинт двинулся на поиски Тасса. «Пропади все пропадом!» — выругался Тасс, глядя на пустой, если не считать толстого слоя пыли, пиршественный стол. «Наверное, все съели мыши или этот Харрес. К тому же за 300 лет еда, должно быть, изрядно подпортилась». Кендер вновь пожалел о своих сумочках. В них всегда можно было отыскать что-нибудь съедобное. Кусок черстого пирога, какую-нибудь булочку или на худой конец изюм, который оказывался даже очень ничего, если очистить его от налипшей пыли. Но мысли о еде только еще больше растравили аппетит, и Тасс постарался переключиться на что-нибудь другое. На столе не было абсолютно ничего интересного. Тасс некоторое время бродил вокруг в поисках оброненной корочки. Вдали послышались шаги Флинта. «Я в пиршественном зале!» — крикнул Кендер. «Едой здесь и не пахнет, так что можешь не спешить». В ответ раздалось ворчание, но Тасс не смог разобрать слов. «Кажется, что-то насчет Армана». «Наверное, Флинт хочет, чтобы я его поискал», — решил Тасс и несколько раз выкрикнул его имя, хотя и без особого рвения. Затем он заглянул под стол и обшарил углы. Армана он не нашел, зато обнаружил нечто куда более привлекательное, чем этот несносный молодой гном, который всегда произносил «кендер» с таким видом, будто выплевывал гнилой инжир. В углу комнаты стоял стул, а рядом стол. На столе лежали книга, перо и очки. Тасс поднес фонарь и посветил на книгу с какими-то закорючками на обложке. Он решил, что название написано на языке гномов. Но потом ему пришло в голову, что это может оказаться книга заклинаний, как та, что всюду таскает с собой Рейслин, и к которой Тассу не разрешалось даже притронуться, несмотря на все его обещания быть очень осторожным, не порвать страниц и ничем на них не накапать. А что касается очков, то они были бы совершенно обычными, если бы не ярко-красные стекла. Кендера просто разрывало на части. Вначале он потянулся к книге, потом погладил очки, затем снова потянулся к книге. Наконец до него дошло, что он может сделать и то, и другое – надеть очки и полистать книгу. Взяв очки, он заправил дужки за уши. Чаще всего очки были ему великоваты и съезжали с носа, но эти держались распрекрасно. Очень довольный, он осмотрелся вокруг. Рубиновые стекла сделали розоватую дымку совсем красной. В остальном все оставалось по-прежнему. Перед глазами ничего не поплыло, как бывало обычно, когда примеряешь чужие очки. Решив, что они мало на что годны, Тасс взял в руки книгу.